Глава 5. Эмер. Обычно тетушку Сибиллу встречал отец. Самолично ездил на пристань, героически изображал радушие и терпел свою сестру всю дорогу. Правда, после этого он вообще старался до самого ее отъезда больше с ней не пересекаться. Но в этом году король прискорбно заявил: «Мне и так Мильта вытрепала все нервы в последнее время, так что сил еще и на Сибиллу просто не осталось. Так что давайте уж, мальчики, кто-нибудь из вас ее встретит и во дворец привезет». Эмир вызвался сам. И потому что Савер всю дорогу точно бы тетушку достал занудными уточнениями, и она бы в итоге стала злее, чем обычно. И потому что все же не терпелось расспросить ее о проклятии. Тем более встреча с незнакомкой на балу не дала абсолютно ничего. Если не считать, конечно, все нарастающего охотничьего азарта. Так что на следующий после бала день Эмир с утра пораньше прибыл на пристань. В отличном настроении, в самом большом экипаже, да еще и в сопровождении целого отряда стражников, причем в парадных доспехах с позолоченным солнцем на грудной пластине. Была еще мысль захватить с собой оркестр, последний штрих в этой помпезности, которую тетушка так любит, но все же решил чрезмерно не усердствовать. Иначе она это наверняка сочтет подозрительным. Корабль из Габельсины прибыл вовремя. И если обычно капитану полагалось сойти на берег последним, то тут он, похоже, сбежал первым, да еще и держась за сердце. Что ж, ясно, кому именно тетушка Сибилла выклёвывала мозг всю дорогу. Но Эмир не дрогнул и при виде родственницы расплылся в улыбке и даже распахнул объятия. «Тетушка, наконец-то! Держите свои руки при себе, юноша!» — фыркнула она, всучив ему свой зонт. Так и хотелось спросить, зачем ей зонт посреди зимы, но все же Эмир не рискнул нарываться на волну ее недовольства вот так сразу. Маленький же саквояж Сибилла предпочла нести сама. Впрочем, за ней лакеи тащили еще 4 здоровенных сундука. «А где Иборг?» Она недовольно постукивала носком зимней туфли по мостовой, получалось уж очень звонко. «Или мой трусливый слабохарактерный братец в этот раз решил притвориться мертвеньким?» «Ну что вы!» Эмир мимолетно дал слугам знак сгружать сундуки в экипаж. «Отец ждет вас во дворце с нетерпением. Просто он не очень хорошо себя чувствует после вчерашнего бала, и...» «Вы устроили бал открытия сезона без меня?» Глаза тетушки сузились. «Ничего интересного вы не пропустили, поверьте. Тем более все новогодние мероприятия впереди. Савер обязательно предоставит вам расписание на весь месяц, даже в письменном виде». Несмотря на его примилый тон, тетушка талику сарказма уловила. Но хоть и сверкнула взглядом, ничего не ответила. Вцепившись в его руку мертвой хваткой, забралась в экипаж. И уже оттуда раздалось ворчание, что можно было бы прихватить карету и побольше, и в сопровождении оркестра. Закрыв за ней дверцу, Эмир перевел дыхание. Так, пока все как обычно. Теперь надо еще как-то осторожно перейти к проклятию. Обойдя экипаж с другой стороны, Эмир открыл дверцу. И, скомандовав сопровождению, что пора отправляться, сам присоединился к тетушке. Она к тому моменту вольготно угнездилась на сиденье. Правда, ее блекло-серое одеяние послушницы на фоне красной бархатной обивки смотрелось еще унылее. Зато недовольное краснощёкое лицо очень даже гармонировало. «А вы ничуть за этот год не изменились», — улыбнулся Эмир, едва экипаж тронулся в путь. «Что-то меняется, дотошный ты наш, только тогда, когда есть перемены. А теперь угадай с одного раза. В монастырях перемены бывают? Или какие-то интересные события? Или вообще хоть что-то, чтобы один день отличался от другого?» «Я лишь хотел сказать, что вы чудесно выглядите, и время над вами не властно». Улыбка Эмира не дрогнула. Тетушка хоть и снова фыркнула, но комплимент ей явно понравился. «Как там твой зануда, братец? Плиты на мостовых еще не пересчитывает?» «С Савером все отлично, как и всегда». «А та прелесть, какая дурочка, на которой он собирался жениться?» «Летерия. Она вчера приехала со своей дуэньей, так что свадьбу вы не пропустите». Тут же, как бы между прочим, добавил: «А как вы сами провели этот год? Быть может, вас посещали особо любопытные пророчества, хотя, наверное, их так много, что вы даже не запоминаете». Провокация сработала. Тетушка мигом фыркнула, в который раз показалось, что фыркает она чаще, чем разговаривает. «Я ничего не забываю, юноша. Особенно всю эту пророческую ерунду, которая мне даром не сдалась». «Правда?» — притворно удивился. «Но не может же быть, чтобы вы помнили абсолютно все. Или вы втайне все записываете, как и Савер?» «Еще чего. Я, может, уже и не молода, но с памятью у меня все в порядке. И со злопамятством, кстати, тоже». Но Эмир на ее выразительный взгляд лишь снова улыбнулся. «При всем моем уважении к вам звучит не слишком вероятно. К примеру, на пару секунд будто бы задумался. Года три назад, в свой новогодний визит к нам, вы выдали мне некое пророчество. Сильно сомневаюсь, что вы вообще об этом помните». Тетушка Сибилла открыла было возмущенно рот, но на пару мгновений, так и замерев, тут же его закрыла. И следом злорадная. «Ха!» — прозвучало уж очень торжествующе. «Ха! И еще раз ха!» «Что, простите?» «А вот и не прощу. Так вот, куда ты клонишь, сладкоречивый прохиндей!» Казалось, она вот-вот от радости пустится в пляс прямо в экипаже, несмотря на нехватку пространства. «Встретил-таки ее, значит. Накрыло-таки тебя, значит. Ха-ха! Точно я не зря приехала. Хоть полюбуюсь, как ты мучаешься». «Я уже мучаюсь», — сухо возразил Эмир. «Всю дорогу от пристани только этим и занимаюсь. И, честно, не понимаю причин вашего злорадства. Но раз по-хорошему не получилось, то давайте сразу к делу. Что именно вы хотите за подробное, максимально детальное повторение пророчества о моем проклятии?» «Вот это мне в тебе и больше всего нравится». Тетушка Сибилла аж руки потерла в предвкушении. «Деловой подход, холодная расчетливость, иллюзия, будто ты все можешь контролировать. Но так и быть, исключительно из чистосердечной искренней корысти я готова пойти тебе навстречу. Итак, мои условия». Анна. Я думала, что Мильта расстроится из-за провала моего плана, но она лишь легкомысленно выдала. «Ай, Эмир порой такой противный, что тут ничего удивительного. Но знаешь, так даже интереснее». «Что он противный?» «Лично я бы все же предпочла, чтобы ее брат оказался джентльменом. И вот тогда я бы даже согласилась с выбором кулона, который перенес меня именно к Эмиру. Но, увы-увы, внешность мужественного красавца совсем не гарантия достойного содержимого». «Нет, что все так сразу не закончилось», — ответила принцесса. «Это же значит, что у нас с тобой впереди столько всего интересного. Столько афер и интриг предстоит воплотить ради возвращения кулона». Она аж предвкушающе зажмурилась. «А вот если бы ты еще вчера на балу артефакт забрала, то дальше-то что? Ты бы исполнила мое желание. Отменила бы обычай отдавать принцесс в монастырь. И наверняка бы исполнила какое-нибудь свое, не менее эпическое. А после бы исчезла из моей жизни. Пусть такой финал хоть и настанет, но ведь, согласись, приятнее, если приключение продлится чуть больше». «Да, главное, чтобы это приключение вообще завершилось хэппи-эндом. А то, судя по тому, как Эмир уперся рогами, тут не только аферы и интриги понадобятся, а какая-нибудь артиллерия потяжелее». Этот разговор у нас происходил в садовой беседке. Да, в том самом зимнем саду, где царило лето. Мы с Мильтой обосновались, скрытые ото всех плетистыми розами, что велись по стенкам беседки. Но на тот случай, если кто-то целенаправленно придет нас проверить, с собой были прихвачены несколько томов по богословию. И поднос с печеньками. Ведь как можно строить злодейские планы без печенек? Сквозь решетчатые стенки прекрасно просматривались садовые дорожки. Так что Савер со своей невестой были как на ладони. Миниатюрная блондинка в воздушном небесно-голубом платьице являла из-за чего-то бурные восторги. То забегала вперед, то останавливалась, взмахивая руками. Несколько раз умудрилась споткнуться на ровном месте, один раз зацепилась волосами за ветку дерева и просто без остановки о чем-то говорила. «В чем здесь расчет?» — не удержалась я. «М?» Как раз заживавшая печенье Мильта перевела на меня вопросительный взгляд. «Нет, я понимаю, в чем может быть расчет его невесты. Все-таки Савер — наследный принц, станет королем и все такое. Многие ради этого были бы согласны терпеть и не таких тараканов, как у него, а куда более буйных. Но вот в чем расчет самого Савера? Видно же, что девушка хоть и милейшая, но просто ходячий хаос. А учитывая маниакальное пристрастие твоего брата к порядку, на этот брак его можно было бы вынудить лишь пытками. «Литерия, милая!» Мильта пожала плечами. Похоже, сама она толком с невестой брата не общалась. «И вряд ли у Савера тут вообще есть какая-то выгода. Он сам себе такую невесту выбрал. Причем Литерия не какая-нибудь принцесса с определенного государства. Она дочь одного барона. Да и то дочь младшая, на которую и приданого особо не дадут. Только почему же сразу расчет Амелия? Тут же очевидно, что не расчет, а настоящая любовь». Мне хоть и хотелось возразить, что Мильта считает слишком много романтических книг, но, с другой стороны, только буйством чувств можно было объяснить выбор Савера. Да и они так мило смотрелись вместе. Занудный основательный порядок и примилейший растяпистый хаос. Из-за этих мыслей я прослушала дальнейшие слова Мильты. Уловила лишь последнее предложение. Так что, считай, Литерия — это его своего рода слабое место. Мысль возникла сама собой. «А какое тогда слабое место у Эмира?» Принцесса задорно хихикнула. «Боюсь, истинная леди не должна произносить вслух таких слов. Но хочешь, нарисую?» «Нарисуешь?» То неловкое чувство, когда чопорно воспитанная иномирская принцесса умудрилась смутить меня, выросшую в земных реалиях. «А ты где-то это видела?» «Нет, конечно. Но у меня отличное воображение, так что могу себе представить». «Спасибо, не надо». Опасливо остановила ее я, хотя Мельта уже присматривалась, где бы и на чем рисовать. «То есть у Эмира слабость — это девушки?» «Хотя чему я удивляюсь? Мельта еще раньше говорила, что он тот еще кобелина». «Ага». Она кивнула. «Так что, может, тебе попытаться его очаровать? Чтобы банально по карманам пошарить. Наверняка же сработает». «Очаровать?» «Ну да». Мильта аж сияла. Видимо, настолько ей нравился собственный план. «Меняешь облик на знойную красотку, пробираешься к Эмеру в спальню, совращаешь его, а когда он потеряет бдительность, вырубишь его магией и кулон утащишь. Просто же». «Вообще нет». Я покачала головой. «Во-первых, мне нельзя светить свою способность менять облик, особенно перед Эмером, иначе он быстро раскусит меня и в таком обличье. Умный же до безобразия. А во-вторых, я попросту не умею совращать. И мои нелепые попытки, если что-то у твоего брата и спровоцируют, то только гомерический хохот». «Фу!» — отмахнулась принцесса. «Что там уметь-то? Запоминай. Подходишь к нему и таким томным шепотом говоришь. «Ах, вы меня давно пленили своей неотразимой мужественностью. Давайте вместе сбежим и тайно поженимся. Мой отец точно будет не против и потом примет вас с распростертыми объятиями». «Амелия, ну что ты хохочешь?» Обиженно насупилась. «У меня со стражниками несколько раз уже такое срабатывало. Правда, до побега так и не доходило. Но наверняка лишь потому, что боги знали о твоем скором появлении и что ты и так мне поможешь избавиться от навязанной участи». «Мильта, я очень постараюсь». Я вздохнула. «Но даже если мы вернем кулон, нет никакой гарантии, что успеем разобраться, как он работает». Хоть и ужасно не хотелось ее разочаровывать, но ведь нельзя подпитывать ложные надежды. Потом ведь разочарование будет куда сильнее. Но, вопреки моим ожиданиям, Мильта не поникла. Хоть и ответила не сразу, но лишь потому, что наблюдала, как раз сейчас Савер с Литерией украдко целуются под большим раскидистым деревом. А ведь невдалеке уже рыскала дуэнья невесты принца, жилистая дама в строгом черном платье. И вот-вот могла сладкую парочку заметить за таким вопиющим развратом и непотребством. Но, честно, нельзя было удержаться от улыбки. Прямо как два влюбленных подростка, иначе и не скажешь. Прячутся от надзора, хихикают. «Я тоже так хочу, понимаешь?» Тихий голос Мильты сбил меня с мыслей. «Да, я осознаю, что ты не можешь дать мне никакой гарантии. Но все же впервые в жизни у меня есть надежда. Я верю, что ты не просто так тут оказалась, понимаешь? Верю, что не спослана свыше, самими богами. А ведь только богам под силу отменить эту ужасную традицию. И кто знает, может, именно ты их вестник в этом?» Тут я не могла ни согласиться, ни возразить. За почти 2 года в этом мире я так и не получила ответ на главный вопрос. Зачем же солнцедержащая меня принесла сюда? Хотя, по-моему, глупо возлагать на кого-то некую миссию, но при этом самому кому-то, никак не сообщив, что именно он должен сделать. В таком случае могли бы меня хотя бы даром пророчества наделить. «Мильта, слушай», — спохватилась я, — «а твоя тетушка, способная пророчествовать, сегодня же приезжает?» Принцесса перестала наблюдать за воркующей парочкой, перевела взгляд на меня. «Тетушка Сибилла?» «Да, ее корабль уже должен был прибыть. Эмир самолично за ней поехал еще с час или 2 назад. А что?» «Просто раз она выдает пророчество, то у нее явно есть связь с теми, кто, так сказать, выше». Я хоть и символично указала наверх, но Мильта озадаченно на потолок беседки смотрела лишь пару мгновений. Сообразила. «То есть ты думаешь, можно через мою тетю вызнать у богов, как именно применять артефакт?» «На худой конец». Пока я это представляла с трудом, ведь чем меньше народу знает о силе кулона, тем лучше. Мильта энергично замотала головой. «Нет, нет, Амелия, это ужасная идея. Такая же ужасная, как сама моя тетя. Ты даже не представляешь, какая она сварливая бабка». Причем «бабка» прозвучала чуть ли не как величайшее ругательство. «Она всем говорит только гадости. И если она что-то на свете и любит, то исключительно вино и чужие страдания». «Я все же думаю, тебе она точно сочувствует», — возразила я. «Ведь кто, как не она, должна понимать, насколько неприятна подобная участь?» «О!» — перебила Мильта. «Смотри!» — указала на спешащего по дорожке лакея, наверняка разыскивающего Савера. «Без сомнений, Эмир как раз привез тетю, и, как назло, мне тоже обязательно нужно идти ее приветствовать». «Нет, но почему, когда придумали этикет, не сделали поблажки для королевских семей?» «Потому что именно вы — образец для всех». Но она мой ответ пропустила мимо ушей. В нахлынувшей панике даже за руку меня схватила. «Но ты же пойдешь к тетушке со мной? Пожалуйста, с тобой мне будет не так страшно». «Конечно, пойду». Я ободряюще ей улыбнулась. «В конце концов, это моя обязанность — всегда быть рядом». «Заодно посмотрим, что тут за местная провидица такая. Вдруг все же в словах Мильты есть доля истины, и я вправду оказалась здесь не случайно. Но тогда, по неведомому пока замыслу богов, все вокруг — детали этой неведомой мозаики. И сварливая тетушка тоже. Хотя вдруг Матильда драматизирует, и тетя Сибилла вовсе не такая уж и ужасная». Долго ждать не пришлось. За Мильтой тоже прискакал запыхавшийся лакей, чтобы доложить о прибытии тетушки. И если сама принцесса шла как на казнь, то лично мне было очень даже любопытно. И, каюсь, коварный план, что можно сыграть на сочувствии этой дамы к участию племянницы и так призвать ее в союзницы, нравился мне все больше и больше. Ну да, признаю, эмир, зараза такой, и умнее меня, и прозорливее. Одной мне этот крепкий орешек точно не по зубам. А их тетя, судя по рассказам Мельты, это такой носорог без тормозов, что проломит любые стены. Так что аккуратненько прощупываем почву насчет возможного содействия Сибиллы, а дальше уже принимаем решение. Конечно, в воображении уже заранее нарисовался ее портрет. Тетушка, которая налицо ужасная, добрая, то есть, тьфу, простите, такая же ужасная внутри, в моих мыслях представала высокой, сутулой дамой, седыми волосами, собранными в тугой пучок, множеством морщин на лбу, так и повторяющих форму угрюмо сдвинутых бровей, колючим взглядом и недовольно сжатыми узкими губами. А еще обязательно вся в черном. Хотя я прекрасно знала, что нет ни одного монастыря, где официальным цветом считается именно черный. Но тетушка Сибилла рисовалась мне именно в нем. Но реальность не оправдала моих ожиданий. В одной из гостиных, коих в дворце имелось множество, на массивном кресле восседала невысокая кругленькая дама, и с задорным румянцем ее щек мог посоперничать только цвет вина в ее бокале. Черные кудряшки, без намека на седину, то и дело покачивались в такт движения опахала. Да-да, а пахала, которым мерно размахивал стоящий рядом полуобнаженный лакей. Да, лакей. Да, в одних брюках. Хм, я точно не сплю. И ведь не один. Ох ты ж, ё-моё! Никогда бы не подумала, что среди местных можно найти таких симпатичных. Аж 5 штук. Один с опахалом, второй любезно подливает радостно соловеющей тетушке вина, третий сидит у ее ног на манер ягуара у какого-нибудь персидского шейха, а еще 2 туда-сюда дефилируют по комнате, играя на лютнях. Правда, не особо синхронно, но виновницу торжества это явно устраивает. Но вишенкой на торте всего этого разнообразия стал никто иной, как сам Эмир. Этот капитан невозмутимость, с застывшим на лице выражением невыразимой мрачности, стоял у дверей, скрестив руки на груди и обреченно взирая на творящееся в гостиной. И ведь вместе с нами как раз пришли и Савер с Литерией. Последняя аж ахнула, но ее жених махом закрыл ей глаза рукой. «Не смотри, дорогая. Уже достаточно того, что одному мне будут сниться кошмары. Эмир?» «Не спрашивай», — хмуро парировал тот. «Как это не спрашивай?» — также шепотом возмутился старший принц. «Что тут за вакханалия?» «Я попрошу выбирать выражения». У тети Сибиллы оказался на редкость острый слух. «То, что я дала обет безбрачия, не значит, что дала обет несозерцания. Правда, мальчики?» Хитро полуголым лакеем подмигнула. «Не, чем дальше, тем в большем восторге я от этого семейства. Тут у каждого таракана в голове столько, что хватило бы на парочку студенческих общежитий». «А папа это видел?» — растерянно моргала Мильта. «Или потому его сейчас тут и нет, что увидел и свалился сердечным приступом?» «Не стоит драматизировать», — отмахнулась тетушка, причем уже опустевшим бокалом. «Твой трусливый папенька пока даже не явился. И вообще, что столпились и все удовольствие мне портите? Своих дел, что ли, нет? Эмир, будь другом». Еще и издевательски пальцами щелкнула. У Эмира было на миг такое выражение лица, словно он в сию же секунду лакеев вытолкает в зашей, отберет у тети бутылку, а сам обнаглевшую родственницу тут же отправит обратно в монастырь. «В почтовом сундуке, ага, почтой России». Да я даже скрип зубов его услышала. Но нет. Злющий-призлющий Эмир сквозь эти самые зубы лишь выдал. «Пойдемте». А что, так можно было?» Как именно тетушка добилась того, что Эмир, сам Эмир, этот упрямый до одури самовлюбленный непробиваемый тип, ее слушается? Нет, мне просто позарез нужно это узнать. Но, увы, пока это оставалось тайной, покрытой мраком. В коридоре Эмир хоть и объяснил происходящее Саверу, но, во-первых, тихо, а во-вторых, нас и вовсе отправили прогуляться. И если Мильта явно была в шоке, а я сгорала от любопытства, то вот Литерия, похоже, обошлась без душевных травм от увиденного зрелища. «Идемте в сад любоваться бабочками», — радостно предложила она, подхватив принцессу под локоть. «Все равно это надолго». «А ты откуда знаешь?» — тут же вырвалась у Мильты. «Эмир же сам сказал Саверу, что тетя выдает всего по слову в час. Не знаю, по какому такому слову, но явно это не для наших ушей. Идемте, идемте». Как так она расслышала слова Эмира, если я не услышала ничегошеньки? И что такого жизненно важного должна сказать тетушка принца, что он даже готов станцевать под ее дудку партию послушного племянничка? Но пока все эти вопросы так и оставались без ответов. Вдобавок, Савер сказал Эмиру что-то такое, что тот вообще стал мрачнее тучи. И оба принца успешно направились прочь по коридору в обратную от нас сторону. Эмир. «А где гарантия, что она скажет тебе правду?» — не унимался Савер, пока шли к его кабинету. «Тетушка дала королевское слово, так что в любом случае не сможет солгать или не договорить», — хмуро парировал Эмир. «Тут проблема не в ее правдивости, а в том, чтобы мне самому не сорваться раньше времени. Нервы и так уже на пределе». «И это еще отец не видел», — брат покачал головой. «Нет, я, конечно, тебе верю. Ты не стал бы на пустом месте идти на такие ухищрения. и неведомое проклятие того стоит, наверное. Но все равно понять не могу, на какой именно результат ты рассчитываешь. Девушку эту ты вчера сам же и отпустил. Отпустил лишь потому, что она все равно никуда не денется. Уже стал раздражаться. Хотел добавить, что как раз буквально через часа полтора назначена с ней встреча на городской площади, но Савер опередил своим задумчивым: «Как по мне, лучше бы она все-таки куда-нибудь делась. Причем окончательно и бесповоротно». «Что ты имеешь в виду?» Эмир даже остановился. Уж очень странно прозвучало. «Сегодня утром пришло кое-что», — туманно ответил тот. «Тебе лучше самому увидеть. Идем». До того, как пришли в его кабинет, Савер наотрез отказывался что-либо объяснять. Да и уже на месте лишь просто отдал сверток с магическим посланием. Но все же пояснил. «Доставили сегодня утром тайной почтой. Сам видишь, королевская печать повышенной секретности». «С каких это пор у нас есть какие-либо дела повышенной секретности с Равейским королевством?» Эмир с сомнением покосился на брата. «Видимо, с этих самых». Больше ничего не спрашивая, Эмир развернул свиток. Тут же сработала магическая иллюзия, формируя прямо над посланием изображение. Это была она. Рыжеволосая незнакомка. Волосы собраны в тугую косу, на студенческой форме строгого покроя отчетливый знак Равейского университета. Девушка не улыбается, смотрит прямо перед собой с очень серьезным видом. Очевидно, это изображение в свое время создавалось для университетских документов. С трудом отведя взгляд от иллюзии, Эмир все же прочел содержимое свитка. «Какого... что вообще за бред?» «Почему сразу бред?» Савер хмуро смотрел на брата. «Как по мне, это сразу все объясняет». Принялся по привычке прохаживаться по кабинету, держа руки за спиной. «Ты только сам представь, сколь серьезное покушение на принца Хагера эта Амелия совершила, раз ее разыскивают даже у нас. Может, она и тут не случайно оказалась? Может, у нее вообще в замыслах изничтожить всех принцев, и она теперь к тебе подбирается? И именно в том она проявление проклятия, что способно навредить тебе и заодно и твоему предназначению». Эмир так резко свернул свиток, что бумага противно скрипнула. «Извини, но она совершенно не похожа на убийцу». «Многие убийцы не похожи на убийц». Брат пожал плечами. «Но согласись, на пустом месте сам Равейский король не стал бы писать нам с просьбой поднять на уши городскую стражу, чтобы они прочесали весь город в поисках этой особы. А то, что тут отдельно подчеркнуто отправить ее обратно живой и невредимой, ты вообще не заметил?» Эмир нервно встал из-за стола. «Тут явно что-то нечисто, и в обратном ты меня не убедишь». Савер пристально смотрел на него несколько секунд и лишь после отвел глаза. «Я всего лишь прошу тебя сохранять осторожность и каждый миг быть бдительным. В любом случае, никому ни слова об этом послании». Эмир нещадно скомкал свиток. «Я сам разберусь». «Но ведь ты теперь прекрасно понимаешь, что она тебе солгала во всем». «Как будто я и раньше этого не понимал», — хмуро бросил Эмир, уже направляясь к двери. «Но если бы она и вправду хотела меня убить, уже убила бы. Возможность у нее для этого была». «Надеюсь, что ты все же знаешь, что делаешь», — прозвучало уже вслед. Эмир не стал ничего брату отвечать, вышел из кабинета. Только после этого перевел дыхание, пытаясь унять накатывающее раздражение. Что ж, зато теперь он знает, как ее зовут, и то, что она крайне опасный по потенциалу маг-недоучка. В остальном же все слишком сомнительно. С принцем Хагером виделся лишь однажды, да и то вскользь. Но тот все равно умудрился оставить о себе неприятное впечатление избалованного мерзавца. А ведь именно это имя Амелия выдала, когда говорила о женихе. Наверняка не просто так именно оно пришло ей в голову первым. Сочиняла же на ходу. Так что в этой истории покушения студентки на жизнь наследника престола явно что-то нечисто. Осталось только это выяснить. Анна. Мне еще на земле не раз говорили, мол, путь проще, и люди к тебе потянутся. Но мне и проще быть не хотелось, и чтобы ко мне тянулись какие-то непонятные люди тоже. Хотя сейчас, вот глядя на Литерию, я впервые задумалась, что в этом есть смысл. Невеста Савера. Прелестная блондинка с кукольными чертами лица и глазами настолько бездонно голубыми, что про них так и напрашивалось избитое «можно утонуть». Неотразимо милая, как щеночек или котенок, которыми можно только умиляться, и даже их неуклюжесть только забавляет. Добавить к этому бесхитростность и тотальную наивность, и портрет Леты был бы готов. Но в то же время упорно думалось, что она не так проста, как кажется. Нет, не в том смысле, что она на самом деле вовсе не такая, а лишь делает вид, а в том, что именно в простоте ее главное преимущество. И в то время, когда все вокруг все усложняют, Литерия выигрывает за счет своего незамысловатого отношения к жизни. Все это настолько лежало на поверхности, что мне не нужно было долго с ней общаться для таких выводов. Да и при ней все равно бы пришлось играть роль чопорной надзирательницы, ведь Летта наверняка по простоте душевной обо всем бы разбалтывала своему жениху. Потому я предпочла самоустраниться, оставив Мильту в компании Литерии. Тем более у меня наклевывались свои планы. Все-таки сегодняшняя, пусть и мимолетная встреча с Эмером, снова всколыхнула в душе противоречивые чувства. И часть меня уже вовсю голосила, мол, и вправду будь проще, бегом дуй на городскую площадь на встречу с принцем. Намного перспективнее вести себя на манер Леты, и когда Эмер потеряет бдительность, выцегонить кулон у него будет в разы проще. Но другая часть меня уперлась и ни в какую. Тотальная неприязнь к принцам, как к разновидности мужчин, ни за что не хотела следовать снисходительному приказу Эймера. Начиная «я ему не девушка на побегушках» и заканчивая «ничего-ничего, я и так справлюсь». И план у меня созрел рисковый, бесшабашный и, вероятно, провальный. Но раз уж глупое упрямство не позволило мне пойти навстречу с принцем, хотя, возможно, это было бы не так уж плохо, оставалось воплощать очередное безумство. О возвращении Эмера я узнала от Мильты. Причем, со слов принцессы, ее брат вернулся раздраженный, злющий и на всех гавкающий. Причем через пару часов после полудня. И при мысли, что он так долго прождал меня на площади, мне даже стало стыдно. Чуточку. Самую малость. Дальнейший шпионаж принцессы выяснил, что после Эмер общался с окончательно осоловевшей тетушкой, но та в ответ не выдавала ничего вразумительнее «Хей, хлопцы!» в адрес сопровождающих ее лакеев. А еще, что и с королем тоже у Эмера состоялся некий малоприятный разговор. Очевидно, опять же, из-за тетушки. В общем, сегодня явно был не его день, и я собиралась еще больше это доказать. Отобрать кулон. Ну, точнее, тайно выкрасть, используя при этом самую сильную свою сторону. И нет, не сарказм и не склонность к долгим пространным размышлениям. Я собиралась прибегнуть к магии. На этот раз ничего не сказала Мильте, а то она бы точно от моего плана схватилась за сердце, но я и без нее понимала, как все рискованно. Но, как говорится, кто не рискует, тот потом радостно и с кулоном не драпает. И уже поздно вечером, дождавшись, когда Эмер точно будет в своей комнате, я привела в действие заранее подготовленный магический ритуал. Принц постоянно носит мой кулон с собой в кармане? Но в ванную он же точно его не берет. Так что мне остается лишь, прикрываясь невидимостью, подкараулить, когда принц займется водными процедурами, прокрасться в его спальню, как заправский бесшумный ниндзя, и пошарить по карманам. И уже крадясь по коридору, я даже не задавалась вопросом, что может пойти не так. Я точно знала, что-то непременно пойдет не так. Но на все вероятности у меня был готов план отступления. Ну, или почти на все. Эймер. Она не пришла. Вот просто не пришла, и все. Нет, конечно, допускал такую вероятность, но все же. И ведь не сомневался, что дело вовсе не во внезапных непреодолимых обстоятельствах. Амелия не пришла именно потому, что не захотела. В отместку, что сразу не отдал кулон? Просто чтобы позлить? Или так набивает себе цену? И без того подпорченное настроение достигло самого дна. А в таком состоянии лучше бы вообще ни с кем не контактировать. Но когда вернулся во дворец, первым же делом столкнулся с тетушкой. Казалось бы, побуянит, сколько-то и успокоится, а нет. Прямо в холле предстала душещипательная картина. А ведь раньше и знать не знал, что тут где-то завалялось подобие паланкина. В общем, как бы это сооружение чьей-то больной фантазии ни называлось, но тетушка Сибилла возлежала на помосте с подушками, а все те же лакеи носили его за выступающие ручки. Из-за сопровождающих их печального музыканта, довольно заунывно играющего на флейте, сразу навевались ассоциации с похоронной процессией. Правда, тетушка под эту мелодию что-то весело подпевала. Совсем не в такт. И лакеи напевали, уже явно подпитые, и тоже не в такт. И, может, в другое время этот праздник абсурда вызвал бы лишь усмешку, но Эмир и так себя чувствовал распоследним дураком из-за всех этих мытарств с ускользающим проклятием. А теперь так тем более. «А, любимый племянничек!» Тетушка так резко распахнула объятия, что даже сшибла со своего передвижного ложа пару шелковых подушек. «С каких это пор я стал любимым?» — скептически смотрел на нее Эмир. «С тех самых, как твой зануда-братец, стал бесить меня еще больше!» Она перевернулась на живот и подперла голову руками, отчего ее щеки стали еще круглее. Для довершения ребяческого образа оставалось только весело болтать ногами. «Савер опасается, что мое непристойное поведение может дурно сказаться на его невинном одуванчике. Я сейчас про его невесту, если что. А то, мало ли, чего-то там подумал». Эмир раздраженно перебил. «Я думаю лишь о том, что пора бы вам перестать ходить вокруг да около и нормально все рассказать». Тетушка на миг прищурилась. Даже не по себе стала от пронзившего будто бы насквозь взгляда. «Нет, магически одаренный богами член семьи — это, конечно, отлично. Но только не если этот самый человек с безграничной придырью, склонностью к запоям, ехидству и ехидству во время запоев». «Ха-ха-ха!» Она аж смехом подавилась. «Так ты ждал, ждал, бедненький. А она не послушалась тебя всего, такого раскомандовавшегося, не примчалась покаянно. Ой, нет, беру свои слова обратно. Ты все-таки смешнее своего брата». Эмир даже ничего говорить не стал. Просто глянул на лакеев и музыканта так, что те, опустив паланкин на пол, мигом исчезли с поля зрения. И хотя тетя демонстративно надулась и скрестила руки на груди с таким оскорбленным видом, будто намеренно до самого Нового года так и бастовать среди этих подушек, но все равно пробурчала. «И что ты такой нервный? Раз сам веселиться не умеешь, то хоть другим не мешай». «Пророчество». Эмир собрался всем своим терпением. «А я пока до конца не вспомнила». Самым наглым видом парировала она, но, не дожидаясь ответной реакции, спешно добавила. «Но кое-что полезное и как раз сейчас актуальное, так и быть сообщу». «И что же?» Заранее уверенный в очередном обмане, Эмир собрался всем своим терпением. Тетя Сибилла чуть склонила голову на бок, по-прежнему не сводила с него взгляда. «У тебя есть кое-что, что ее притягивает». «И нет, друг мой нервный, это не твой природный магнетизм. Некий магический предмет, ради которого твое проклятие готово на немыслимые авантюры. Банально потому, что они связаны. А она, сама не отдавая себе в том отчет, пойдет на любой, даже самый безумный риск, чтобы артефакт вернуть. Упустишь эту штуку — упустишь и её. Упустишь ее и считай все. Главную битву в своей жизни ты проиграл. И не надо так на меня смотреть, скептический ты мой. Сам уже должен понимать, насколько ты влип. Вот как буду в хорошем настроении, расскажу. А может, и не расскажу». Она пожала плечами. «Кто меня знает?» «Простите, но я и без вас понимал, что артефакт отдавать не стоит». Дурное настроение совсем не способствовало вежливости. «И, между прочим, вы слово дали, что расскажете мне о проклятии». «Сказала, но уточнила, что не сразу». Хитро прищурилась она, но будто бы демонстративно смелостивившись, добавила. «Ты, может, и умен, но согласись, мои познания за гранью обычных человеческих. И, между прочим, твое проклятие, девушка, очень необычная. Ты даже не представляешь, насколько. И да, ее совершенно не берет за душу или за какие-либо части тела Не то, что ты принц, не твое тотальное обаяние, не твоя внешность и умение обращаться с женским полом. Я бы даже сказала, что она тебе не по зубам. Но тут точно буду не права». И уже вполне себе деловито подытожила. «В общем, наш с тобой уговор в силе. Мне все условия для наслаждения жизнью, тебе постепенно все пророчество. И еще, Эмир». Выразительно на него глянула. «Она гораздо ближе, чем ты бы мог подумать. Будь хотя бы сегодня, вот просто предельно внимателен. Ну, так что?» Снова развела руки, словно намереваясь обниматься. «Я снова твоя любимая тетушка. Все-таки усмехнулся. «Вы и так всегда были моей любимой тетей. Банально, потому что других нет». Она задорно хихикнула. «Вот за это я тебя и люблю. Такой противный. Сразу видно, что мы родственники». Эмир не стал ничего отвечать, направился к лестнице на второй этаж. Даже не оборачиваясь, знал, что тетя уже машет рукой сбежавшим в коридор лакеем. Что ж, для него праздник жизни продолжался. Но, несмотря на все раздражение, интуитивно чувствовал, что тетя тянет с пророчеством не из вредности, хотя вредности у нее точно хоть отбавляй. Она нарочно замалчивает до определенного момента. Но какого момента? И почему? Но сейчас в любом случае все эти вопросы так и оставались без ответа. Ну а пока решил остаток вечера провести в своей комнате. Не хотелось выслушивать вполне предсказуемое от Савера «Не пришла? А что я говорил?» или укоряющего от отца «Эймер, зачем ты потворствуешь аморальным причудам Сибиллы?» Сначала нужно успокоиться, собраться с мыслями, обдумать все, а дальше уж видно будет, как действовать. Но что тетя имела в виду своими словами, что Амелия куда ближе, чем кажется? Анна. Как я узнала, что Эмер сейчас в ванной? Конечно, я применила дедуктивный метод, закаленную смекалку и текущее положение созвездий, покровительствующих королевской семье относительно зодиакального меридиана. Никак, то есть. В спальню я проскользнула вместе со служанкой, чтобы самой дверь не открывать и не вызывать этим подозрений. Сама же служанка, юная особа с лихим взглядом, как раз притащила стопку чистых полотенец, водрузила их в шкаф, пообнималась с рубашкой принца и даже пылко призналась ей в любви. Невидимой мне, само собой, уж очень хотелось поиграть с ней в привидение, которое дикое, но симпатичное. Но, с другой стороны, если девушка настолько фанатеет от принца, что даже его рубашку нацеловывает, ей и так в жизни не повезло. Не стоит это усугублять дополнительными душевными травмами от привиденческого «бу» прямо над ухом. Служанка ушла, и я осталась в спальне Эмира в гордом одиночестве. Увы, увы, души в этом мире не придумали, да и в купальне принц как-то не очень уж плескался. Так что определить по звукам, там он или не там, я не могла. И о его водных процедурах косвенно свидетельствовала лишь одежда, брошенная на спинку кресла недалеко от дверей в ванную комнату. Притом именно в этой одежде я Эмира сегодня и видела. Без какого-либо зазрения совести я обшарила все карманы, какие только нашла. Всего два в камзоле. И, похолодев от ужаса, прочла найденное там послание от батюшки незабвенного Хагера. Это же до какой степени у этого коронованного засранца припекает, что он меня прямо-таки в международный розыск объявил. А если Эмир поверил вот этому бреду, то теперь добровольно точно мне кулон не вернет. Да и чисто по логике, кому он должен верить? Собрату принцу? Или некой левой девице с мутными намерениями? Мои дела и до этого-то дурно пахли, а теперь так вообще напахнуло крупнейшими неприятностями. Но ведь кулон мог решить все проблемы. Я даже уже готова пожелать, чтобы Хагер и вовсе забыл о моем существовании. Впрочем, я и много чего другого, куда более кровожадного, готова ему пожелать. Спрятав злостное послание обратно в карман камзола, я принялась спешно шарить по шкафу, даже сундук обследовала. Бестолку. Солнцедержащая. Чем вообще я занимаюсь? Как докатилась до жизни такой? Не знаю, какой у тебя там насчет меня был гениальный замысел, но явно ты наказала тренировать меня как могущественного мага точно не за тем, чтобы в итоге я шарила по мужским вещам и при каждом шорохе притворялась мебелью. Мой безмолвный крик души не остался без ответа. Но вовсе не в том смысле, в каком бы мне хотелось. Я едва успела бесшумно закрыть крышку сундука, при этом только чудом не придавив себе пальцы, как дверь ванной отворилась. Даже не знаю, что больше меня заинтересовало в первый миг. Что Эймер в одном лишь полотенце на бедрах, что мой кулон, как прискорбно и ожидалось, этот коварный тип носит на шее, или что мне теперь никак незаметно из спальни не выскользнуть. Я, может, и невидимая, и, может, даже очень постараюсь передвигаться бесшумно, но, ё-моё, я не умею просачиваться сквозь двери. А что-то мне подсказывает, если на глазах у Эмера дверь его спальни сама по себе вдруг откроется и тут же следом закроется, он вряд ли спишет это на внезапный сквозняк и не менее внезапные галлюцинации. Нет, у меня, как у параноика со стажем, конечно, имеется и план отхода с помощью телепортации. Но вообще-то это сопровождается вспышкой света, которую принц точно заметит. И наверняка сложит дважды два. Поймет, что это именно я, невидимая, внезапно так удрала. И прибавит ли это мне доверие в его глазах, особенно после наветов долбанутого Хагера? Так что пока мне осталось лишь, затаившись за спинкой кресла и даже дыша через раз, следить за полуголым принцем. Нет, ну вот почему каждый раз, когда я оказываюсь у него в спальне, Эмер непременно не одетый? Мог бы, в конце концов, обзавестись пижамой с медвежатами. Так, ладно, не паникуем. Сейчас просто подкрадываемся к нему со спины и незаметно снимаем полотенце. Да какое полотенце? О чем я вообще думаю? Кулон снимаем, кулон! И тут же телепортируемся прочь отсюда. Ведь если артефакт удастся стащить, то уже без разницы, поймет ли Эмир, что я тут была. И мысленно, взывая к своим гипотетическим корням истинных ниндзя, ну а вдруг такие среди моих далеких предков и вправду имелись, я бесшумно выскользнула из-за кресла. Голых мужчин мне доводилось раньше видеть лишь однажды в жизни. И как раз в этом мире. Причем никак не Хагера, когда этот одуревший гад носился по университету, вопя как мартовский кот, которому кое-что стратегически важное прищемило, я нарочно не наблюдала. Попросту за тем, чтобы меня потом этот образ в кошмарах не преследовал. Так что единственный индивид без одежды приключился на моем пути на первом году здесь. Кожевник из деревни по соседству по пьяни поспорил со своими дружками и залез в наш монастырь. Он очень весело бегал голым по саду. Послушницы визжали и вопили, он сам визжал и вопил. Ржали только мы. Дружки этого оголтелого, наблюдающие из-за изгороди, и я. Нет, ну правда, я тогда насмеялась аж до икоты. И потом еще неделю, когда все обитательницы монастыря каждое утро ходили к священному источнику промывать глаза, я никак не могла успокоиться. Так что сам факт голого мужчины, пусть тот был с пузиком и повышенной волосатости, у меня накрепко закрепился с весельем, а у нашей наставницы с моей ненормальностью. Но сейчас, наблюдая за Эмером, мне что-то совсем было не до смеха. Нет, я, конечно, клятвенно заверяла себя, что я разглядываю его исключительно в познавательных целях, ведь где же еще встретишь такой выдающийся экземпляр? И вот интересно, у Эмера такое хорошее телосложение. В кого? У того же Савера плечи точно уже, а их родители вовсе похож больше на уставшую от жизни сардельку, да простят меня боги за это сравнение. Но Эмер, он явно тренируется. И много. Но зачем? Да какого лешего вместо действия я продолжаю стоять, пялиться на полуголого мужчину в паре шагов от меня и блаженно улыбаться? Ну да, давай еще до довершения картины тоже схватим его рубашку и начнем ее нацеловывать. Так, Аня, возьми себя в руки и... Эмер взялся за полотенце. Эмер снял полотенце. Зазвучавшая в моей голове сирена очень напоминала тот визг, который издает антивирусник, если вставить в компьютер флешку с какой-нибудь пакостью. Мое эпичное отступление обратно за кресло точно вошло в аналы истории местных ниндзя под названием «Крадущийся тигр», «Затаившийся дракон», «Споткнувшаяся об собственную ногу» Аня. Меня спасло даже не то, что я успела ухватиться за спинку этого самого кресла и не загреметь, а то, что в смежной гостиной громко постучали в дверь. Но я-то закрыла глаза еще в тот момент, когда Эмер устроил этот стриптиз. Опять же, с целью, чтобы мне потом он не снился. Пусть и вовсе не в кошмарах, а снах совсем иного содержания. И лишь когда через несколько мгновений дверь комнаты скрипнула, я глаза открыла. Искренне надеясь, что навстречу неведомому визитеру принц пошел все же не в одном только моем кулоне на голое тело. Подкравшись на цыпочках, я прильнула к двери. Эмер за собой ее хоть и закрыл, но зато было отлично слышно, что там в его гостиной происходит. «Извини, что я в неурочное время». «Савер, что, и с родственниками общается только по расписанию?» «Но завтра, если ты не забыл, традиционные королевские гонки. Мильта устроила отцу истерику, что хочет участвовать, и он сдался». «И что ты хочешь? Чтобы я взял ее к себе в сани?» «Да нет, конечно. С тобой тетушка поедет. Не смотри ты на меня так. Она тоже устроила нашему отцу такую же истерику. А с собой я ее взять не могу. Со мной будет Литерия. Так что ты поедешь в паре с тетушкой, а Мильта тогда в компании своей наставницы». «Чего? А Мелисандры?» В голосе Эмера сквозило такое же сомнение. «Ты уверен, что это хорошая затея?» «Я уверен, что эта затея плохая. Но отец уже распорядился. Отговорить его я не смог». «Вот сам тогда завтра и будешь эту монастырскую недотёпу из ближайшего сугроба выковыривать на первом же повороте». «Недотёпу? Такого ты обо мне мнения?» От возмущения я даже прослушала, что дальше сказал Савер. Но он как раз после этого пожелал брату доброй ночи и ушел. Я едва успела отпрянуть от двери спальни, иначе открывший ее Эмер точно бы зарядил мне по лбу. Из плюсов. Принц был в пижамных штанах. Из минусов. Как я так стормозила и не телепортировалась прочь, пока Эмера не было в комнате? Так, ладно. Считаем, что все только к лучшему. И прямо в такт моих мыслей Эмер в этот момент снял кулон и небрежно бросил его на край кровати. «Это точно мой шанс». Эмер. Савер, конечно, совсем не вовремя заявился. Но, вопреки опасениям, за это время Амелия все же из спальни никуда не делась. Хотя раз уж она смогла удерживать концентрацию на магической невидимости, когда он тут голышом разгуливал, нервы у нее намного крепче, чем кажется. Ну или она сама просто гораздо раскованнее и опытнее. Только плюс это или все же минус? Сейчас в любом случае не до философских размышлений. Но на это-то она точно среагирует. Тем более она наверняка по-прежнему не догадывается, что он сразу узнал об ее присутствии, иначе бы ее уже и след простыл. Совершенно невозмутимым видом снял кулон и довольно небрежно бросил на кровать. И даже якобы не обратил внимания, что кристалл в артефакте тут же приветственно сверкнул при приближении хозяйки. А теперь просто выждать удачный момент. Много чего в жизни приходилось делать, но вот хватать кого-то невидимого — это впервые. И почему что-то подсказывает, что с этой сумасбродной девицей вообще много абсурда будет впервые? «Какого демона ты так пугаешь?» — заверещала невидимая Амелия, и ладно бы просто попытаться вырваться, так нет, еще и довольно основательно пнуть попробовала. «Ну-ну». Тут только удачи ей пожелать. «Я пугаю», — даже засмеялся. И куда делось все дурное настроение, которым так клокотал с самого полудня? Хотя ведь именно из-за нее и злился до этого. «Это ты тут невидимая пряталась, так что я еще вполне адекватно реагирую». «Так ты знал?» Она на миг даже вырываться перестала, замерла. Но тут же возмущение хлынуло с новой силой. «Ах ты, подлый притворщик! Мало того, что ты чистой воды ворюга, так еще и обманщик». «Подожди, подожди». Сам не понимал, почему же происходящее так его веселит, хотя при невидимости Амелии казалось, что спорит с пустотой. «Это ты уже второй раз без спроса оказываешься в моей спальне, обвиняешь меня во всем подряд, и это ты же сейчас пыталась как раз-таки украсть артефакт. Так кто из нас еще тут должен возмущаться и предъявлять претензии насчет притворства и воровства?» «Вообще-то, я здесь не для того, чтобы воровать, а для того, чтобы забрать принадлежащее мне по праву». Амелия даже сейчас умудрялась удерживать концентрацию на невидимости. Все же она и вправду очень одаренный маг. «Учитывая, что ты так и не выполнила мои условия». Эмер с самым невиннейшим видом улыбнулся. «Все остается по-старому. Вот если бы ты сегодня пришла, как мы договаривались, Я бы, может, сразу бы артефакт отдал. Все же до сих пор коробило, что попусту прождал ее на площади, как дурак последний. «А мы о чем-то договаривались?» Не менее невинно парировала она, наверняка сейчас тоже улыбалась, только весьма ехидно. «Что-то я такого не припомню». «Амелия, не стоит испытывать мое терпение». Уже при одном упоминании своего имени она ощутимо напряглась, но все же не спросила, откуда он узнал. Эмир тут же добавил. «Ты, кстати, так и планируешь притворяться привидением? Или все же примешь нормальный вид?» «Вот еще. Я, может, не одета». «Я бы это почувствовал», — усмехнулся Эмир. Все-таки держал ее крепко, прижимал к себе вплотную. Ну, хоть и на ощупь разделяла одежда, то от силы лишь тонкая сорочка. Очевидно, Амелия телепортировалась сюда из своей спальни и наверняка планировала вернуться также с помощью магии. Продолжил. «Амелия, ты же вроде не глупая девушка. Должна уже понять, что для тебя единственный шанс вернуть кулон — это мое добровольное на то согласие. И все твои ухищрения ни к какому результату не приведут». «Как ты вообще понял, что я тут?» — пробурчала она. Уже не особо вырывалась, но, скорее всего, лишь потому, что уже просчитывала дальнейшие действия. «Учитывая, как ты напряженно пыхтела, не заметить тебя было невозможно». «Пыхтела?» — возмущенно ахнула она. «Вот уж неправда!» Даже в порыве эмоций стукнула его кулачком по плечу. «Ай!» — демонстративно выдал Эмир, едва сдерживая смех. «Между прочим, твоя кровожадность тут тоже не поможет». «Ну почему же?» — мстительно парировала Амелия. «Вариант снять кулон с твоего трупа очень даже актуален». Все же не удержался от смеха. «Прости, но, боюсь, тебе силёнок не хватит». «Я маг, если ты вдруг забыл». «И что тебе это дало, кроме таких вот глупых ситуаций?» Очень хотелось взглянуть ей в глаза, но пока оставалось лишь вглядываться в пустоту в своих объятиях. «Ты сейчас наверняка планируешь спасаться телепортацией. А тянешь лишь потому, что при телесном контакте я перенесусь вместе с тобой. Не хочешь, чтобы я узнала, где ты прячешься?» «Я не хочу, чтобы ты вообще что-либо обо мне знал», — в сердцах выпалила она. «Меня просто неимоверно бесит твоя уверенность, будто ты контролируешь ситуацию. Да чтоб ты знал, этот кулон — вообще страшно опасная штука. И тебя до сих пор не убило лишь потому, что я по доброте душевной магию артефакта сдерживаю». Эмир чуть наклонился, и, учитывая, как Амелия тут же попыталась отстраниться, он случайно едва не коснулся лицом ее лица. «Увы, увы. Но я прекрасно разбираюсь в магии. Так что про опасность ты уж кому-нибудь другому рассказывай. Ну так что, маленькая сердитая лгунья, будем играть по моим правилам? Или ты и дальше станешь артачиться?» Ее эта провокация, похоже, задела за живое. «Неужели ты считаешь, что раз ты принц, то тебе все можно? Вам что, эту ересь с детства в голову вбивают, чтобы вы вдруг не забыли вырасти эгоистичными засран... негодяями?» «Не любишь принцев?» Так и подмывало спросить про Хагера. «А за что вас любить? Вот за что, Эмир? Ты, может, сначала и показался мне нормальным, но чем дальше, тем глубже ты закапываешь мою веру в то, что принц и настоящий мужчина могут быть совместимыми понятиями. Я вообще понять не могу, чего ты от меня добиваешься? Тебе мой артефакт ни к чему уж точно. Вот знаешь, такое впечатление, что ты просто так развлекаешься». «Можно и так сказать». Только начал он, но не договорил, Амелия все-таки едва не вырвалась. Перехватил ее чуть резче, чем планировал. Она в один миг стала видимой. Ее голубые глаза с этими вспышками молнии гнева и в то же время страха. И так близко. Сами их лица близко настолько, что едва не касается губами ее губ. Неужели именно это сбило ее магическую концентрацию? Только сейчас? Как тогда она ее сохраняла, когда он без полотенца был? Или попросту глаза закрывала? Наверняка. Что ж, вопрос об ее возможной испорченности снят и забыт. «Даже не вздумай», — прошептала она едва слышно. Только почему-то больше не вырывалась, даже отстраниться не пыталась. Они так и замерли в ничтожной близости друг от друга. «Не вздумать что?» — также шепотом спросил Эмир, борясь с искушением прямо сейчас вздумать. «Делать то, чего делать не стоит». Ей даже не хватило духа прямо сказать о поцелуе. «И почему же?» Все же улыбнулся. «Вдруг это единственный способ тебя усмирить? Попробовать точно стоит, согласись». Но она тут же приложила чуть дрожащие пальчики к его губам. «Гарантирую, это твой последний шанс сохранить в моих глазах остатки адекватности», — выпалила Амелия так спешно, словно хотела опередить его в чем бы то ни было. «Если это, конечно, вообще имеет для тебя значение». «Имеет. Еще как имеет. Только почему-то до ее слов совершенно не задумывался об этом. Неужели тетушка права еще и в том, что он влип куда сильнее, чем думал?» Эмир разжал хватку, отступил на шаг. Но кулон с кровати успел схватить прежде, чем Амелия. «А, нет!» — демонстративно погрозил пальцем. «Хочешь вернуть артефакт? Перестань от меня бегать». Она хмуро смотрела на него. Вот так вот, стоя в паре шагов, в одной тонкой ночной сорочке, и даже этого не смущаясь. Но почему-то казалось безгранично трогательной и милой. Хотелось подойти ближе, пропустить сквозь пальцы прядь рыжих кудряшек. И чтобы Амелия улыбнулась. Без гнева, без страха во взгляде. Чтобы смотрела на него не как испуганный, но сердитый мышонок, готовый непременно встать у кота поперек горла, если тот вознамерится его проглотить. И то чудо, что она до сих пор не телепортировалась прочь. «Значит так». Все же смягчил тон. «Завтра королевские гонки. Наверняка ты слышала. Я по традиции буду участвовать и рассчитываю встретить тебя там. Давай именно это и станет доказательством твоих благих намерений». Амелия на мгновение отчего-то закусила губу. «Завтра во время гонок я буду слегка занята». Эмир невозмутимо улыбнулся, снова надевая кулон на шею. «Что ж, придется решить, что для тебя важнее. Вернуть артефакт? Или какие-то там неведомые дела?» «Ты же все равно мне завтра его не отдашь». Амелия скрестила руки на груди. «Не отдам». Лгать и не собирался. «Но с твоей стороны это будет первым шагом к нашему примирению. Я, конечно, не против твоих визитов в мою спальню, если бы они проходили не так воинственно. Но раз иначе пока у тебя не получается, встретимся на нейтральной территории. Без обмана, без иллюзий. Что скажешь?» Протянул ей руку. «Я все равно не понимаю, чего ты добиваешься». Она его жест проигнорировала. «Неужели не осознаешь, что вот прямо сейчас, в любую запросто секунду, я могу вырубить тебя магией и забрать кулон? Неужели тот факт, что я так не поступаю, не свидетельствует о моих благих намерениях?» Воздух вокруг нее уже начинал светиться. Амелия собиралась телепортироваться. «Даже если и так, я все равно хочу узнать тебя получше. Так что до завтра на гонках. Не придешь? На этот раз все. Другого шанса я не дам. Отправлю артефакт в магическое хранилище, как вообще-то по закону и должен был сразу. А оттуда его тебе уже никакими правдами-неправдами не достать. Так что, договорились?» «Я приду», — буркнула она, хоть и нехотя. И, не дожидаясь его ответа, исчезла в магической вспышке. Эмир поймал себя на том, что улыбается. Даже удивительно. И как так у Амелии получается то разозлить его до белого коленя, то вдруг вызвать искреннюю безотчетную улыбку? А ведь раньше считал себя совершенно неподверженным спонтанным эмоциям. Что ж, осталось только в точности узнать, что там с проклятием. Хотя, учитывая намеки тетушки, уже и так можно догадаться —